Глава 10. Я, стиснув зубы, смотрела на ненавистного советника, который несколько лет использовал свое положение попечителя принцессы, и молчала. Слезы обиды и негодования начали застилать глаза. «Астерия», — строго сказал старикашка, — «не успеешь собраться, поедешь как есть». Я отшвырнула приказ о моем отчислении и, бросив обвиняющий взгляд на ректора, выбежала из кабинета. «Какое они имеют право распоряжаться моей жизнью? Решать, что мне делать? За кого выходить замуж?» Никогда бы не подумала, что я могу стать просто игрушкой в чьих-то руках. Пока шла, чуть не сбила несколько студентов. Они удивленно оборачивались мне вслед, а я им жгуче завидовала. Завтра они пойдут снова на занятия, а меня начнут готовить к свадьбе. Пройдя самые многолюдные учебные корпуса, я свернула на самый длинный путь до своей комнаты, по пустым галереям, про которые рассказывали страшные истории. Но мне сейчас эти страшные истории казались сущей ерундой, учитывая, что вся моя жизнь норовила превратиться в кошмар. Как же это было ужасно, что, согласно традициям и законам, без внятной магии, я так и оставалась бесправным ребенком. Вроде как щит поддерживать не могу, решения принимать не в состоянии. Одним словом, глупое дитя, нуждающееся в опеке. Я остановилась у окна в галерее и облокотилась на подоконник. Но ведь ректор поверил донесениям, что я обладаю магией, и свидетелей было достаточно. Значит, совет не может за меня решать. Точно. Но ректор не пошел бы на конфликт с главным советником и не стал бы рассказывать о моей магии. Вот как пить дать. Значит, надо сразу после приезда поговорить с Фиром Виолетом. Насколько помню, именно он всегда спорил с главным советником. Он мог меня поддержать. В голове раздался скептический Мура. Лучше б что-то дельное посоветовал. Воодушевленная этим гениальным решением, я, наконец, пошла в свою комнату. Сначала просто заглянула. К сожалению, Ли не было. Грустно. Не факт, что сможем попрощаться. А я бы рассказала ей, кто с ней жил все это время. К счастью, его драконшество тоже отсутствовал. Я с облегчением выдохнула. С ним точно не хотелось сейчас разбираться, особенно с его подозрениями, что у меня был какой-то особенный умысел. И вообще, вот чего он призвался? Нет бы сидеть там, в своем королевстве, развлекаться с невестами или с кем он там после душа собирался. «Кажется, тебя слишком сильно заботит этот вопрос», — хихикнул Мур. «Согласен, на мордашку он ничего. Но Роя говорит, что у него просто отвратительный характер». «На что этот мелкий ящер вообще намекает? Да плевать мне вообще на всех его невест вместе взятых. Мне бы со своим женихом разобраться». Я возмущенно вывалила все из своего шкафа, бурча и распихивая по разным сумкам. Капля, сорвавшись с носа, упала на записную книжку со злосчастным ритуалом. Мокрое пятно растеклось по кожаному переплету. Надо же, я даже не заметила, что плачу. «Ты бы поаккуратней с эмоциями, голубушка», — проворчал Мур. «Конечно, разрозненными вспышками магии обычно не наешься. Но, по-моему, с твоим темпераментом я буду вечно объевшимся хранителем». «Если я выйду замуж за главного советника, ты будешь вечно прячущимся хранителем», — бурчала я себе под нос. «Зная его отношение к драконам, он тебя на моем теле найдет даже в темноте». К горлу подступила тошнота при мысли, что мне придется делить с этим старикашкой постель. Я громко всхлипнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Внезапно я почувствовала, что в комнате кто-то есть. Точнее, не кто-то, а вполне знакомый мне дракон. Я точно знала, что это он. «Собираешь вещи? Думаешь, сможешь от меня убежать?» — насмешливо спросил он. «Думаешь, я тебе позволю?» Засунув записную книжку в карман, я продолжила упаковывать вещи. «Еще вы мной только не командовали!» «Берегись, голубушка!» — тихо пискнул Мур. «Драконы своим не любят делиться!» В один момент Миралан оказался прямо за моей спиной и, обхватив за плечи, прижал к себе. Это наглое, но приятное до головокружения объятие заставило сердце биться чаще. «Оказывается, ты полна секретов, дерзкая», — — жарко прошептал у самого уха дракон. «Но даже не надейся, что я кому-то позволю осматривать твое тело. В этот раз ты точно идешь со мной». Все тело вспыхнуло от обжигающей боли, и мы провалились в пустоту.